Нам остается еще сказать о Гомере. В наши дни вопрос о влиянии Гомера на человеческий ум вполне разрешен. Отлично знают теперь, что такое поэзия Гомера. Знают, каким путем она способствовала образованию характера греков, который, в свою очередь, определил характер всего древнего мира. Знают, что эта поэзия заменила другую поэзию, более возвышенную и чистую, от которой сохранились одни отрывки. Знают также, что она сменила другой круг представлений, зародившийся не на греческой почве, и что эти-то первоначальные представления, оттесненные новой мыслью, нашли приют в таинствах Самофракии и других святилищ утраченных истин и продолжают жить только для небольшого числа избранных или посвященных. Если пожелать составить себе понятие о нравственном влиянии Гомера в мире, следует только прочитать сочинение Плутарха или главу Максима Тирского, к нему относящееся, затем в книге Герена, главы, в которых говорится о цивилизации греков, а в особенности все, что касается этого предмета, в отличном труде Крейцера о религиях древности. Не знают, мне кажется, только того, что может быть общего у Гомера со временем, в котором мы живем, того, что до сих пор уцелело от него в мировом сознании. А именно в этом и заключается значение настоящей философии и истории, так как главный предмет ее изучения, как мы видели, не что иное, как изыскание постоянных результатов и вечных последствий исторических явлений. Итак, для нас Гомер еще и теперь Тифон или Ариман современного мира, как он был им и для мира им созданного. На наш взгляд, гибельный героизм страстей, запятнанный идеал красоты, необузданное влечение ко всему земному — все это и теперь заимствовано нами у него. Действие поэзии Гомера, естественно, сливается с действием греческого искусства, потому что она типичная представительница этого искусства, то есть последнее создано поэзией Гомера, а греческое искусство продолжало ее действие. Впрочем, существовал ли такой человек, как Гомер, или нет, знать это не важно. Историческая критика никогда не сможет вычеркнуть из жизни память о Гомере. Философа должна занимать идея, которая связана с памятью о нем, а не сама личность поэта.